Но, робко пробормотала она, теперь у нас армия, города, все идут за вами, как я могу вам тыкать, вы, наш символ, великий Ильярис, и после сегодняшнего дня, после того как все узнают, что с маленькой свитой вы заставили отступить 9-тысячную армию, вера в вас станет еще сильнее, практически безграничной, как же я могу, называть, хорошо, спокойно проговорил я, подъехав на пару шагов ближе и прижав голову девушки к своей груди. Хоть она и говорила эмоционально, остальные не слышали ее слов. Как не услышат то, что сейчас скажу я. Согласен, в глазах людей Игулей нужно поддерживать авторитет. Мой, как демона Ильяриза, приносящего победу и спасение. А твой, как главного посредника моей воли. Так что при других изволь обращаться ко мне должным образом. Но когда они не слышат, зови как раньше, Илья. Говоря это, я думал о том, что сейчас происходит в головах у людей. Прижимая к себе их владычицу, я хотел показать особую приближенность Лисанны к моей демонической особе. Чуйка говорила, что должно получиться. «Хорошо», — услышал в ответ уверенный голос госпожи Милье. Отстранил ее и заглянул в глаза. Там уже отплясывали заводной танец бесенята. «Скажи, Илья, ты ведь писал правду в письме, истинную», — усмехнулся я. «Ты действительно запомнил Хаэм, дивные изгибы моего тела, всегда считал себя ценителем прекрасного», — отозвался я и решил довести начатое до конца. «И не отказываюсь от своих слов, написанных в этом послании. Помощь демона, Лисанна, дорогого стоит. Я готова заплатить любую цену», — томно проговорила она. «Эх, взыскать бы с нее долг прямо сейчас, ускакать подальше от людских глаз да нежиться на мягкой травке под теплым солнышком. Хех, Лисанна потрясающая девушка, во всех отношениях, была бы еще одаренной, так и вовсе цены пьей не было бы. Заплатишь, не сомневайся», — улыбнулся я, загнав подальше разбушевавшуюся фантазию. «Но когда разберемся с более важными вопросами», — игривое девичье настроение вмиг сменилось серьезностью боевого командира, и госпожа Милье решительно кивнула. «А вот парочка моих знакомых, сейчас явно перемывающих косточки мне и Лисанне в 20 метрах позади нас, не способны так быстро включаться в работу. Через несколько минут мы, отправив небольшую группу на помощь Дмитрию и Бладинскому, все вместе организованной толпой возвращались в Куинс. Решив не терять времени даром, я задал госпоже Милье наиболее интересующий меня вопрос. Что случилось с Инси? Ее схватили», посмурнев, ответила девушка и в деталях поведала подробности. Если в двух словах, текущая картина выглядит так. В провинции Легентон 5 округов, 3 из которых удалось подчинить армии Ильяриза. В столицу же центрального округа стекались королевские войска. Командует ими генерал-губернатор провинции Курлей Дешлес. Именно он послал 9 из 15 тысяч вверенных ему солдат отбить Куинс. Больше трети оставил для обороны. Много, и это удивительно, учитывая, что основные силы повстанцев собрались именно в Куинзе, и враг намеревался прихлопнуть их одним ударом. Или нет, это очень странно, качала головой Лисанна. Все происходящее мне кажется странным. Мы смогли добыть засекреченную информацию о продуктовом и оружейном обозе, направляющемся в Легентон, о том, что его будут охранять 200 конников. Мы не пожалели силой и выслали 350. Операцией руководила Инси. Но врагов оказалось гораздо больше, предположил я. Однако Лисанна отрицательно покачала головой, меньше, но среди них были очень сильные одаренные, их не заботило уничтожение нашего отряда, поэтому некоторым нашим удалось вернуться. «Крутая охрана», — подал голос дрон, — «как и все в моей свите, он ехал в первых рядах и прекрасно слышал рассказ девушки, озаботились защитой обоза, сознанием дела покивал парень, на что Рита обреченно выдохнула и покачала головой, не в обозе было дело», — спокойно проговорила Кимира. Обратив на себя внимание не только тех, кто прибыл со мной, но и приближенных Лисанны, командира наемников генерала Франса Готлиба и Генри, учителя и слуги госпожи Милье. «Мы тоже так думаем», — кивнула лидер повстанцев. «Есть мнение, что нам позволили получить информацию об обозе. Для врага было очевидно, кого именно мы отправим на перехват. Все это было сделано, чтобы захватить Инси. Она, сильный одаренный и одна из наших лидеров. Ее потеря сказалась на боевом духе. Так думают многие», — уточнил я. «Да, господин», — кивнула девушка. «А как думаете вы, верхушка армии?» Госпожа Милье не стала тянуть кота за причинное место и четко ответила. «Мы знаем, что Инси связана с вами. Возможно, и враги смогли это выяснить. В таком случае вполне логично, что ее захватили, чтобы вытянуть вас. Вдруг король желает сразиться с вами, тогда становится ясно, почему так много солдат и большая часть одаренных остались сегодня в Лигентоне. Она замолчала, внимательно рассматривая мое лицо. Остальные тоже обратили свой взор на меня, ожидая ответа. Всем интересно, что скажет босс. Хотя, кажется, супруги телохранителей или Вон Рита вполне догадываются, о чем я думаю. Хаем, ну а что еще можно тут подумать? Анализируем всю имеющуюся у меня информацию о несвободных мирах и их хозяевах, сверяемся с чуйкой. Да, определенно похищение Инси – дело рук местного владетеля, главы клана Визи или кого-то из его подручных. Визи, что я, вообще, знаю об этом клане? Да больше собственно-то и ничего. Черт, до последнего не хотел думать, что снова придется иметь дело с осевыми аристократами. И чего, вообще, эти-то взбеленились, что я у них несколько килограмм изумрудов умыкнул? Или из-за того, что армия Лисанны перетягивает мне часть влияния Визье? Почесав затылок, спросил у Кимеры, известно ли ей что-то об этом клане. Женщина знала немного. Средние по силе, врагов и союзников хватает. Род Визи, вроде отшельники. Вот и все. Пришлось в очередной раз корить себя за то, что не удосужился раньше выведать побольше о владителях Верлиона от того же гоблина, так и заили даже дяди Гены. Ну кто ж знал-то, оправдать себя могу лишь тем, что было реально не до того. Да и название мира я не раз упоминал в своих рассказах, могли бы поделиться информацией. Хотя о чем я, эти партизаны и на прямые-то вопросы не всегда отвечали. Хотя не факт, что Евгений Сергеевич или японец знают многое о визиях, да и не связаться с ними сейчас. Протяжно выдохнув, я на удачу достал из рюкзака красный кристалл связи, крепко сжал его, прикрыл глаза, тщетно. Дядя Гена в своем репертуаре и отвечать мне не спешит. Ладно, протянул я, взглянув на Лисанну. Что там с генералом? Я так и не успел снова побеседовать с нашим пленником. Сперва был занят, а встретившись с госпожой Милье, решил сначала выслушать ее версию происходящего. Теперь есть надежда, что получится дополнить картину. Благо наемники Франца Готлиба сейчас пытаются разговорить уважаемого Шона Нортона где-то в середине нашего конного строя. Интересно, удобно ли проводить допрос на ходу? С другой стороны, генерал должен быть под впечатлением от моей йоки. Лисанна раздала несколько быстрых команд и через минуту к нам подъехал бритоголовый чернокожий мужчина. Как я понял, крылья Востока состояли из представителей многих национальностей. Пленник готов к сотрудничеству, спокойным голосом доложил чернокожий. Было велено уделить особое внимание вопросу, почему его охраняли одаренные люди высоких рангов. По словам пленника, это была не его охрана, а наблюдатели. Кто такие и откуда взялись, ему неизвестно. Прямой приказ короля подчиняться этим пришлым одаренным солдаты получили еще в столице. Те трое, что убиты при штабе, лишь часть пришлых. Всего их было 11. Ранги неизвестны, но убитая троица точно не являлась главными в команде. Скорее наоборот. На этом пока все. Продолжаем работу. Благодарю, кивнул Франц Готлиб. По завершении жду подробный отчет. Свободен. Слушаюсь, кивнул негр и, припустив коня, заложил дугу, вклинившись в середину строя. 11. Протянул глава наемников и посмотрел на Лисанну. Я думал, их будет больше. Это ведь те, кто защищали обоз. Определенно, за девушку ответил я, хотя у обоза вместе с этой футбольной командой могли быть и местные одаренные. А эти не местные, наемники, насупился Готлиб и принялся размышлять вслух. Но что-то я не припомню настолько мощных отрядов. Новички что-то какие-то. И откуда только взялись? Не наемники, успокоил его я. Хуже. Господин, страж и дружинники. Глава 4. Подготовка. Город встречал нас, как и подобает встречать настоящих героев. Гули и люди, собранные под началом Лисанны, выстроились в две шеренги вдоль главной улицы, радостно кричали и бросали в небо головные уборы. Почти как у Грибоедова, мы с госпожой Милье ехали во главе победоносного войска. Народ быстро сообразил, кто я такой. Забавно было наблюдать, как они пытаются совместить ликование и трепетное почтение. Вот, например, кучка людей восторженно вопит, но как только я поворачиваюсь в их сторону, они тут же покорно склоняют головы. В итоге, чтобы не нервировать ни себя, ни окружающих, я гордо смотрел прямо перед собой. Так поступили и многие мои дружинники, но не все. Сам я не видел, но ребята позже обсуждали, как важно махали ручками Андрей, Коля и Андреас, как рассылала в разные стороны воздушные поцелуи Рита, как хлопала любопытными глазками Адда. Детский сад, да только. Но ребят можно понять, столько восторгов от их появления раньше никто и никогда не испытывал. Если бы не мое положение в обществе, теперь я являюсь демоном-покровителем всего края, сам бы изумленно вертел головой из стороны в сторону. После захвата города новая владычица вместе со всеми своими ближниками поселилась в особняке бывшего мэра. В роскошном двухэтажном доме с большим садом нашлось место и для моей свиты. Мы заняли весь второй этаж, а выделенные мне покои по случайному стечению обстоятельств граничили со спальней бывшего мэра, теперь занятой нынешней хозяйкой этих земель. Сперва Лисанна предлагала поменяться, хотела отдать мне лучшую комнату, но я убедил ее в том, что в этом нет необходимости, и что есть куда более важные дела. Как бы мне ни хотелось немедленно самому заняться поисками Инси, я смог остудить горячую голову и принять взвешенное решение. Всей моей команде, и в первую очередь мне, необходим отдых. Нет ничего героического в том, чтобы загнать себя до изнеможения, а потом сломаться в самый ответственный момент. Так что я велел всем перекусить и вздремнуть. «Правильный выбор, босс», — хмыкнула Кимера. «Запасы праны, конечно, и сами восстановятся, но все же лучше им помочь. Особенно после того побоища, что мы устроили сегодня. Я вот чувствую себя вполне неплохо», — возразил Андрей, за что тут же поплатился. Адда и Рита на удивление синхронно набросились на парня, припомнив тому, как он по кустам прятался да в палатке ныкался. Другие трое стрелков недовольно кривили лица, ведь то же самое можно было сказать и о них. Постепенно народ начал расходиться и, перед тем как пойти к себе в комнату, я подошел к Лисанне. «Пожалуйста, попроси подготовить максимально полный и четкий ответ на вопрос, что нужно предпринять, чтобы найти Инси, где ее держат, какие требования у врага, какие силы потребуются для освобождения, и так далее и тому подобное. Хотелось бы услышать факты, но мнения, теории, предположения тоже принимаются». «Хорошо, сделаю», — с серьезным выражением лица кивнула она. Затем взгляд девушки смягчился, и владычица края тихо спросила: «Ты спать?» В ее голосе прозвучали манящие нотки. «Да», — отрезал я, на корню пресекая совершенно неуместные сейчас мысли. «У нас слишком много дел, нужно подготовиться». Лисанна отстранилась и виновато кивнула. «Эх, и как я такой молодой и красивый оказался втянут в непрестанные войны, таких красоток отшивать приходится. И ради чего? Всего лишь ради минутки отдыха? Да уж, хотел бы я получить перерыв на денек-другой, но не дольше, а то наскучит». Растянувшись на кровати, я достал кристалл связи и в очередной раз попытался дозвониться до дяди Гены. Сие действие оказалось все так же безуспешно. Спрятал артефакт и, нахмурившись, представил Инси. Хрупкая, красноволосая, смуглая, зеленоглазая, слегка заносчивая. Образ получился довольно отчетливый, будто я смотрю на нее вживую. «Инси, привет», — мысленно обратиться к девушке. «Ну же, ответь, это я, твой господин Илья, и это меня игнорит». Сколько бы я ни пытался докричаться до волшебницы, в ответ получил одну тишину, только еще сильнее устал. А может, я все-таки еще не дорос до того, чтобы мысленно общаться со своими стражами, и прошлый раз все получилось случайно? Проверить несложно. «Эй, Арнольд», — в голове тут же появился образ темно-русого громилы. «Господин, это ты?» Я сразу же уловил неуверенный отклик. «Да, я. Извини, что побеспокоил. Отныне ты в любой момент можешь связаться со мной, а теперь спи». Довольно нелепо вышло. Оборотень сейчас, поди, голову ломает, пытаясь понять, чего это нужно было его господину. А я тем временем еще сильнее устал, но зато убедился, что способность ментальной связи мне по-прежнему доступна. Все спать, сам всех по койкам разгонял, а сейчас ерундой страдаю. На миг даже разозлился на себя. Ну, действительно, вокруг меня серьезные вещи творятся, мой страж похищен, а я не могу толком собраться с мыслями и силами. Хватит, спать. Усилием воли смог затушить обуявшие меня волнения и заставить разум и тело отдохнуть. Мне совершенно ничего не снилось, лишь пустота и темнота. Показалось, что я едва вырубился, как тут же в голове зазвучал знакомый голос. «Господин, Илья, вставай, хватит спать». Арнольд, балуется открывшимися возможностями, с трудом разлепил глаза и удивленно выдохнул. Комнату окутала темнота. «Сколько ж я провалялся, иду тебя будить», — прозвучал в голове голос оборотня. «Не стоит, уже проснулся», — вяло ответил я, зевая и потирая глаза. «Что стряслось?» «Гонец прибыл, письмо для тебя». Сон как рукой сняло, и мозг мгновенно заработал в полную силу. Кто может отправить мне послание здесь, в захваченном городе в Верлионе? Ответ может быть только один. Наспех приведя себя в порядок, я вышел из комнаты. Под дверьми уже томились телохранители и оба стража. «С добрым вечером, Соня», — усмехнулась Кимера. Я молча кивнул в ответ. «Идем, покажу дорогу», — заметив на моем лице предельную собранность, быстро произнес Арнольд. Гостем оказалась стройная невысокая шатенка с собранными в хвост волосами. Облаченная в штаны цвета хаки с множеством карманов и белый топ, она заметно выделялась среди местного населения. Одного взгляда на девушку было достаточно, чтобы понять, она не из этого мира. А еще, пока мы шли в гостиную, оборотень сообщил, что посланница – наставник. И тем удивительнее было видеть, как она стоит возле золоченых двустворчатых дверей, опустив голову и, будто бы, не обращая внимания на настороженные взгляды Лисанны и ее ближних соратников. Плевать посланнице было и на десяток направленных в ее сторону ружей. «Добрый вечер», — поздоровался я, остановившись возле наставницы. «Госпожа Милье даже чаю вам не предложила». «Здравствуйте», — наставник обозначила поклон, а я краем глаза уловил, как напряглись мои телохранители и стражи. «Маловероятно, что гостья решится напасть на меня». Но все четверо были готовы в любой момент подстраховать клиента и господина. Предлагала, но не ради чаев я сюда прибыла. «Возьмите». Она протянула мне конверт, скрепленный сургучной печатью с гербом в виде крупной жабы или какого-то очень похожего на нее зверька. «Дай, я вскрою», требовательно протянула руку Кимера. Не стал ей отказывать. Приняв письмо, волшебница покрутила его перед глазами, а затем материализовала перстень с синим камнем. Надев его на указательный палец, приложила к печати. Без всяких спецэффектов печать треснула, и женщина-телохранитель извлекла из конверта сложенный вдвое лист бумаги. Протянула мне. «Приветствую тебя, безродный демон Ильярис. Меня зовут Гвякс Рюпин. Я глава рода Рюпин и член клана Визи. Не знаю, осознаешь ты это или нет, но своими действиями в Галлии ты нанес оскорбление владетелю этой части Верлиона, Маттиону Визию. Подобное поведение не прощают, тем более бастардам. Именно по этой причине мы взяли в заложники твоего стража. Девчонка жива и относительно здорова, но если хочешь вернуть ее, тебе придется выполнить наши требования. Приходи завтра в полночь на Малгерский холм, один, и не забудь захватить с собой меч, в котором запечатан дракон. П.С. Если ты решишь захватить в плен мою дружинницу, я похвалю тебя за находчивость. Но, предупреждаю, у тебя все равно ничего не выйдет, а я узнаю об этой попытке и накажу твою девчонку стража. Какой корявый подчерк, еле разобрал. Однако к черту каллиграфию, куда важнее содержимое. Итак, у этого Гвягза в дружинниках ходят наставники. Какого шранга он сам и его страж? Нет, это тоже не то, о чем стоит сейчас думать. Протяжно выдохнув, я прикрыл глаза, прислушиваясь к своей индивидуальной способности. Прихрамывающий тандем плюс я с двумя стражами-учителями, мы легко скрутим посланницу, а затем вполне сможем выменить Инси на нее. Логично, вполне, вот только чуйка не советует мне идти наперекор воле Гвягза Рюпина. Нужно поступить так, как он велит. Еще б знать почему. «Господин, приказание», — услышал слегка взволнованный голос Арнольда и открыл глаза. «Моя братья и люди Лисанны смотрели на меня напряженно. Наемники держали на мушке наставницу. Та же выглядела вполне расслабленной. Либо у девушки прекрасная выдержка, либо она уверена, что я действительно не смогу взять ее в плен. Благодарю за то, что доставила письмо», — с достоинством произнес я, взглянув в ее симпатичное лицо. «Передай своему господину, что я согласен. Ступай». Она еще раз обозначила поклон, и на ее тонком запястье материализовался браслет из зеленых, похожих на нефрит, камней. Через мгновение наставник растаяла в воздухе. «Хаэм, талисман возврата», — задумчиво проговорила Кимера, обращаясь к супругу. «Похоже на то», — согласно кивнул Гарланд. «Не поясните», — нахмурился Арнольд. «Охотно», — отозвалась волшебница. «Артефакт подобного рода завязывается на конкретном разумном и позволяет переноситься к нему, в пределах одного мира, естественно. Хотя до меня доходили слухи, что встречаются и более мощные версии таких талисманов». Она тряхнула головой и повернулась ко мне. «Ну, что в письме-то?» Прежде чем я успел ответить, слово взяла госпожа Милье, по-хозяйски выпнув из гостиной все лишние уши и велев подать вино. В результате на удобных диванах разместились я с телохранителями и стражами, Лисанна, Генри и Франц Готлиб. Последний, Как я понял, больше времени проводил рядом с нанимателем, а не со своими войсками. Как по мне, оно и правильно, нужно всегда быть в курсе основных событий, а за личным составом и офицеры вполне могут приглядеть. На заседании нашей штабной группы я быстро пересказал суть письма, немного изменив мотивы противника, кое-что не следует знать тому же Генри или генералу наемников. «Ты не пойдешь один», — выпалила Кимера. «Это мне решать, а не моим телохранителем», — холодно проговорил я, выпустив направленный поток йоки. Неодаренные сжались и испуганно распахнули глаза. Я же смотрел в лицо женщины. Ее взгляд горел праведным гневом. «Эх», — разбаловал я волшебницу. «Кимера, Гарланд, с вами поговорим наедине. Верьте мне, как и раньше, и все будет хорошо». Женщина-телохранитель поморщилась и неохотно кивнула. Я снова повернулся к Лисанне. Что известно об этом Малгерском холме? Далеко, оказалось, что холм расположен примерно в 20 километрах от Куинза. Ничем особо не примечателен, просто возвышенность без деревьев, точно прыщ, выскочившая посреди леса. Ясно. Тогда выдвигаемся завтра утром, скомандовал я стражем и телохранителем. Часть пути вы пройдете со мной, а сейчас мне нужно недолго побыть одному. Кимера, Гарланд, минут через 20 зайдете? И, поколебавшись секунду, добавил: Арнольд, Валерий, вас жду через 45 минут. Я поднялся с дивана и зашагал к дверям. Господин Ильярис, окликнула меня Лисанна. Я организовала праздничный ужин в честь нашей победы. Надеюсь, вы почтите его своим присутствием. Непременно, кивнул я, оказавшись в своей комнате. Уселся на край двуспальной кровати из красного дерева и материализовал катану. Вынув клинок из ножен, провел острием по руке от ладони до локтевого сгиба. Кровь тут же закапала на пол, быстро измазал лезвие в крови и с помощью праны закрыл рану. Немного переборщил. Стоит позвать уборщицы и обратиться за лечением к Адде. Но все потом. Сперва нужно вложить йоки в меч. Пипи, отвлек меня Юра, сидя на кровати. Хомяк с интересом наблюдал за происходящим, а теперь начал недовольно хмуриться и фыркать. «Ты уже ел?» – отмахнулся я. «Сейчас кормлю другого», – снова перевел взгляд на меч. «Криллер», – четко проговорил я, – «нужна твоя помощь». «Слушаю», – прозвучал в моей голове громоподобный голос. «Пусть дракон не мой страж, и связь у нас основана на иных принципах, с ним я тоже могу общаться, полагаясь на мысли речь». «Со стороны...» Должно быть, странно смотрелось, замер в одной позе, весь перемазан в крови, буравлю взглядом катану, затем вновь вскрываю руку, снова обмазываю лезвие кровью, через несколько минут повторяю ритуал. Но, к счастью, удалось достичь консенсуса с драконом. Однако сил мне это стоило немалых. Арнольд, убрав меч в межпространственный карман с помощью кольца оруженосца, я мысленно позвал стража. «Отправь ко мне Адду». «Да, господин», — отозвался оборотень. Я уловил легкое волнение в его мысленном посыле. «Неужели волнуется за сестричку?» «Зря, я не собираюсь портить отношения с кем-либо в своих дружинах». Вскоре в дверь неуверенно поскреблись. «Заходи», — разрешил я. «Брат сказал, что ты хотел видеть мне». Прикрыв за собой дверь, начало было Адда, но, заметив кровь на моей одежде и полу, одним прыжком покрыла разделяющие нас метры. Схватив меня правой рукой за запястье, она приложила засиявшую теплым светом ладонь левой руки к порезу. «Все хорошо, сейчас исправлю», — успокаивающе прошептала девушка. По телу пробежала легкая волна спокойствия и умиротворения. Все еще сидевший на краю кровати, я позволил себе лечь. Не выпуская моей руки, целительница разместилась рядом, сосредоточенно рассматривая рану. «Вот ведь умница». Приступила к лечению без лишних вопросов и упреков. Достойнейшее поведение для женщины, подруги чьей-то будущей жены. Я следил за выражением ее лица и видел, как напряжение исчезло. Девушка облегченно выдохнула и позволила себе поднять глаза. «Ой», — смутилась она, — «я с ногами на твое покрывало залезла». Я усмехнулся и покачал головой. «Ничего страшного», — Адда мило улыбнулась, тепло глядя на меня своими карими глазами. Затем она вновь нахмурилась и стала серьезной. «Брат сказал, ты завтра один встречаешься с похитителями девушки-стража, ее зовут Инси», — выдохнул я, дивясь тому, что Арнольд уже успел обсудить с родственниками свежие новости. «Неужели так переживает за меня? Ты уверен, что стоит идти в одиночку?» Адда нависла надо мной, точно хищник над жертвой. «Уверен, не переживай, ничего плохо со мной не случится». Она смотрела внимательно, изучая мое лицо, а затем тихо спросила: «Обещаешь, Никогда не считал себя романтичной натурой, однако, глядя в эти преданные глаза, на миг захотел протянуть руки, прижать девушку к груди и никогда не отпуст. В дверь постучали. «Хвала небу, Илья, мы пришли, как ты и просил», — послышался голос Кимеры. Отдав вздрогнула, но через мгновение уже снова смотрела на меня с предельной серьезностью. «Ты обещаешь, что с тобой ничего не случится?» — повторила она свой вопрос. «Да уж, а вот настырность для чьей-то будущей жены не лучшая черта. Хотя, с другой стороны, столь искренняя забота привлекает». «Да», — сдался я, понимая, что, скорее всего, соврал. «Уж очень странно чуйка реагирует на предстоящую встречу, определенно нужно идти. Идти в одиночку, вот только». Я задвинул подальше ненужные сейчас мысли. Отдав в очередной раз, мило улыбнулась и, грациозно спрыгнув на пол, зашагала к двери. «Помешали тебе, красотка?» — усмехнулась Кимера, увидев в проходе оборотня. «Ну да, волшебница-то явно чувствовала, что не один я в комнате. Я сделала то, зачем пришла», — непринужденно ответила Адда, выходя в коридор. Телохранителей немного обеспокоила кровь в моей спальне, но причину ее появления супруги угадали самостоятельно. «Смотри, не убейся со своим драконом», — проворчала волшебница, усевшись на краешек письменного стола, — «а то мы потом позора не оберемся. Кстати, об этом я воспользовался моментом и перешел к делу. Вы слишком сильно меня охраняете. Я уже не тот кутенок, что пару месяцев назад». «Согласна», — кивнула Кимера. «Твой прогресс и скорость наращивания влияния поражают. Однако наш тандем ты еще не превзошел». «Верно», — я тоже не стал спорить. «Даже призвав дракона, я не смогу справиться с вами. Я не сомневаюсь в том, что вы мне нужны. Более того, я поочередно заглянул в глаза каждого из супругов. Я доверяю вам настолько, что готов рассказать кое-что интересное о себе, о своей индивидуальной способности». «Слушаем», — проговорила волшебница. Ее взгляд моментально лишился привычных искорок озорства. Женщина прекрасно понимала всю серьезность момента, и я рассказал им все, что знал о своей чуйке. Также сообщил, что через несколько минут планирую повторить рассказ для Арнольда и Валерия. «Теперь вы понимаете, что у меня есть все основания полагать, что завтра в полночь я точно не умру», — усмехнулся. «Да уж», — ошарашенно протянула Кимера, — «твои возможности действительно впечатляют». Несколько секунд она задумчиво кивала в такт каким-то своим мыслям. «Однако они не абсолютны. Ведь ты уже не раз оказывался в критических ситуациях. Скорее, Илья не до конца развил способность», — подал голос до сих пор молчавший Гарланд. «Она явно может стать сильнее, как и ее носитель». «И до тех пор», — с жаром выпалила его супруга, но тут же одернула себя. «Ну или пока не закончится контракт, мы должны оберегать Илью». «Хватит», — спокойно попросил я, выставив вперед руки. «Я прекрасно знаю, почему вы так щепетильно относитесь к своей работе». Оба супруга нахмурились. Им не понравилось, куда я клоню. «Ха, ошибаетесь, ребята. Я хочу сказать вам нечто другое. В том числе поэтому я и рассказал о своей способности. Похоже, вы не осознали всю ее значительность». Кимера широко распахнула глаза, материнское сердце обожгла искренняя надежда. Я не стал затягивать, подтвердив ее догадку. «Да, с помощью индивидуальной способности я смогу вам помочь вылечить дочь. Правда», — вскочил на ноги потерявший самообладание Гарланд. «Илья, если ты...» — «Тихо», — снова выставил перед собой руки, успокаивая мужчину. «Не стоит говорить то, о чем потом будешь жалеть». «Да, прости», — пробормотал он. «Так это правда», — не выдержала его супруга. Тяжело вздохнув, я кивнул. «Да, бывает, я умалчиваю о чем-то или лукавлю, но точно не сейчас. Едва услышав вашу историю, я спросил у своей чуйки, смогу ли я помочь вам. Ответ был положительным. Спросил, ускорит ли мое вмешательство выздоровление вашей дочери. Да, с тех пор время от времени я основательно трачу прану, пытаясь отыскать верный путь. Кое-что у меня получилось. Правда, все еще есть над чем работать. Именно поэтому прошу вас не воспринимать меня как очередного клиента. Вдруг после этого вашего контракта вам больше не придется работать телохранителями». Оба супруга глядели на меня, изумленно раскрыв рты. Затем Кимера звучно выругалась и, спрыгнув на пол, подлетела ко мне и крепко обняла. «Гарланд, к слову, против не был. Но теперь тем более мы не можем позволить тебе лишний раз рисковать собой», — неуверенно проговорила волшебница. «Да уж, странно видеть ее такой растерянной». Гарланд подошел к жене сзади и обнял ее. «Позволь Илье делать то, что он посчитает нужным», – тихо проговорил мужчина и поднял на меня взгляд. Несколько секунд мы молча смотрели друг другу в глаза. Я видел немой вопрос, просьбу, надежду. Они доверяли мне раньше, но сейчас оба решили доверить мне куда больше. Ради будущего поставить на кон имя и незапятнанную честь профессиональных телохранителей. Если они сделали верную ставку, исполнится их самая заветная мечта. Если же ошиблись, клиент умрет, репутация будет безвозвратно потеряна, а вместе с ней и новые перспективные контракты. Я все это прекрасно понимал, именно поэтому молча кивнул. «Я позволю вам выиграть, мои друзья». «Хорошо», — неожиданно бодро произнесла Кимера и широко улыбнулась. «Так уж и быть, большой босс, мы перестанем контролировать каждый твой шаг, но и ты давай, не помирай, ни завтра, ни в ближайшие десятки лет». «Договорились», — усмехнулся я. Глава 5. Малгерский холм. Я рассказал о своей чуйке Валерию и Арнольду. Связь господина с его стражами слишком крепка, чтобы не доверять им или сомневаться в их верности. Вампир и оборотень должны знать, на что я способен, так им будет гораздо спокойнее. А вечером в Куинзе гремел праздник, гулял весь город. Уж не знаю, как Лисанна умудрилась так быстро все организовать. Дома, на земле, к парадам начинают готовиться за несколько месяцев. Войско присягнувших владычица края людей Ягули, к которому присоединились лучшие из наемников, гордо прошествовало по центральной улице. Все выглядело почти как утром, только в этот раз мы с госпожой Мильени возглавляли колонну, а величественно лицезрели происходящее с деревянного помоста, того самого эшафота, где когда-то хотели казнить меня и Инси с ребятами. После парада здесь же, на главной площади, начался пир. Под песни местных музыкантов народ жарил мясо под открытым небом и опустошал многочисленные винные бочки. Идиллия, одним словом. Естественно, при всем веселье владычица не забыла и о безопасности. Патрули в городе и вокруг города были усилены. На расстоянии 3 километров от Куинза во всех направлениях рыщут гули, неплохо видящие в темноте. Меры предосторожности явно не лишние, однако, положа руку на сердце, с уверенностью в 99% могу утверждать, что в ближайшие несколько часов на нас точно никто не нападет. Зачем, вообще, понадобилось это празднование? У меня был ответ, однако хотелось узнать, что сама Лисанна думает по этому поводу. Задал ей вопрос. Ну, люди и гули должны насладиться победой, почувствовать, что мы можем бороться с армией короля. И она замялась, а потом подняла слегка виноватый взгляд, еще раз увидеть того, с чьим именем на устах они идут в бой. Ведь это же невероятно. Наш бог среди нас. Я не бог, а демон, — я усмехнулся. Это условности, — пожала плечами гениальная правительница. Объяснять ей разницу между старшими расами я не стал, зато с радостью пригласил на танец госпожу Милье, когда музыканты затянули лирическую мелодию. Удивительно, что в этом мире танцуют медлики, схожие с онами на современной земле. Кружась с Лисанной на эшафоте, я чувствовал горячее дыхание девушки на своей шее, а спиной ощущал сотни восхищенных взглядов горожан и горожанок. Поймала явно недовольные взгляды от девушки-оборотня и полугоблинши. Но от чего-то ни Адда, ни Рита так и не подошли ко мне во время праздника. Видимо, понимали политический подтекст мероприятия и нехотя отдали на этот вечер пальму первенства владычицы края. Люди уже начинают расходиться, — тихо заметил я во время очередного танца. Трудные дни, все устали и хотят отдохнуть не только душой, но и телом, — ответила Лисанна. Так может и нам отдохнуть телом, — шепнул ей на ухо, и девушка сбилась с шага. Закончится песня, и незаметно свалим, а побег удался, как и последующая ночь. После завтрака я с дружиной отправился в путь. Большая часть моего отряда поглядывала на господина с одобрением, а вот две пары глаз вновь смотрели с явным недовольством. Ни для кого из них не составило труда сложить вместе вечернее исчезновение демона Ильяриза и владычицы края. Ну и, разумеется, сделать выводы. Однако я старался не думать о подобной ерунде. Никому никаких обещаний я не давал, и что там себе воображают девицы, только их проблемы. Я же рад был вновь оказаться с Лисанной. Прокручивая в голове блаженные образы прошедшей ночи, невольно вспомнил те славные времена, когда я впервые попал в Верлион и только-только познакомился с госпожой Милье, Инси и остальными. Никого из тех 20 разумных, что сейчас сопровождают меня, тогда я не знал. Только начинал осваивать новые, открывавшиеся передо мной силой перспективы. Хоть тогда меня едва не сожгли на костре, Жизнь была гораздо проще и легче, а ведь прошло всего-то месяца три, но все вокруг меня кардинально изменилось. Как и я сам, о чем задумался, босс, весело спросила Кимера. Думаешь, какую дамочку следующее осчастливить? Позади послышались мужские смешки и женское фырканье. Волшебница обернулась и голосом суровой наставницы продекламировала. «Ну а чего вы хотели, девоньки? Положили глаз на того, в ком течет кровь осевого аристократа, так и будьте готовы в лучшем случае к роли третьей жены, а то и просто наложницы. А не готовы, так обратите внимание на мужчин попризимистее». Она потянулась к ехавшему рядом с ней Гарланду и игриво ткнула его локтем под ребро. Низким ее супруга уж точно назвать было нельзя. Стало быть, попризимистее тут используется в каком-то извращенном варианте, относящемся не к росту, а к происхождению. Я бы обиделся на месте Гарланда, но тот лишь наклонился к жене и что-то шепнул ей на ухо. «Да-да», — заворчала Кимера, окинув нас взглядом. «Никому не обижаться». Признаюсь, слегка перегнула палку. Мы ехали неспешно. Когда до цели оставалось километра два, и солнце уже медленно клонилось к закату, я объявил последний привал. Расположившись на траве, достали из сумок хлеб, вяленое мясо да сыр и откупорили бурдюки с разбавленным вином. Друзья, немного утолив голод, я на правах лидера взял слово. Благодарю вас за то, что во всем поддерживаете меня. Хех. «Куда ж ты без нас?» – усмехнулся дрон, на которого тут же шикнула Рита. «К сожалению, сегодня мы не можем открыто сражаться бок о бок», – произнес я, мысленно добавив. «По крайней мере, не сразу», – заметил, как лица товарищей напряглись. Все они были в курсе плана дальнейших действий, и план этот ребятам не очень-то нравился. «Приятно, что так беспокоятся за мою жизнь и не желают отпускать в одиночку. Но вам не стоит переживать», – набрав в грудь побольше воздуха. В очередной раз за день объявил я, слушайтесь Арнольда и Валерия, и все будет прекрасно, я улыбнулся, смотри там всех не поубивай, оставь и нам кого-нибудь, хмыкнул Андреас, эй, прикрикнула на брата Адда, в идеале нужно вообще избежать сражения, знаю, пробурчал младший оборотень, избежать, переждать, договориться, тьфу, куда проще, когда можно в открытую врагам кровь пустить, варвар, хмыкнула Рита, задумчиво откинув прядь волос со лба. Но, как бы мне не хотелось это признавать, в этом вопросе я поддерживаю тебя, мохнатый. Я толком не успел удивиться этому заявлению полугоблинши, как услышал негромкое, но крайне выразительное рычание. Повернулся на звук и увидел трансформировавшегося Арнольда. Однако через секунду он вновь принял человеческий облик. Лишние разговоры ни к чему, сухо сказал страж своим дружинникам. Еще несколько минут посидели все вместе, потом народ... Покончив с полевым ужином, начал разбредаться, чтобы размять кости после целого дня в седле.